Мы, Адочка, пока только отбиваемся. Какой там Гитлер? Поди доберись до него. Хорошо отбиваемся, мы-то хорошо, а вот соседи не очень. Тяжело вздыхаю, Литва почти вся под немцами. Слышала небось по радио, что Вильнюс 3 дня назад взяли. Адочка так усиленно кивает, что чуть чая не расплескивает. А рядом с нами бомбоубежище строит, докладывает дочка. Вот и будешь там прятаться, если что. Пока не приходилось, пап, встревает Борис. Потому что ваш папа, глажу Аду по пушистой головке, хорошо командует, а красноармейцы хорошо воюют. Жуть, как я соскучился по мирной семейной обстановке. Хотя мой генерал устроен так, что через какое-то время в семье начинает скучать по армии и наоборот. Но армия ему надоедает медленнее, а за ним и я. Из нашего класса 4 в артиллерийское идут, в свою очередь сообщает Борька. По глазам вижу, страсть, как не терпится повоевать. Терпи и учись, друг мой, и будет тебе ратное счастье, если оно вообще существует. Переходим в комнату, снаружи светлый день, свет включать не нужно. Одобрительно гляжу на заклеенные бумажными полосами окна, свернутые кверху плотные шторы. Их опустим, когда стемнеет. За режимом светомаскировки строго следят военные патрули, ночью в каждом доме дежурная смена из жильцов, тоже присматривают. Мама с Баркой вчера дежурили, Адочка трещит, не переставая. Надо успеть выложить все новости папе, а то опять на несколько дней исчезнет. Отпускаю генерала, пусть общается, а мне надо подумать. Как уже отмечал про себя, нет худа без добра. Фон Боку ничего не остается, как ударить с севера. Близ реки Двины, рядом с Даугавпилсом не очень удобно. Места, где можно ввести танки, наперечет. Такая редкая сеточка дорог. Их перекроет полоцкая дивизия, которая уже топчет ногами, гусеницами и колесами понтонный мост в 50 километрах к востоку от Даугавпилса. Передвижение и контроль воздушного пространства над переправой, за эскадрильей воздушных наблюдателей. Десятки фотоснимков просматриваю каждый раз, когда прихожу в штаб. Самый важный пакет дублируется, полный комплект, в Барановичи. Собственно, там эскадрилья и базируется. Это основной элемент авиаразведки. Все самолеты, Як-4, их сейчас не выпускают, но мотор сменить на новый всегда можно. Итак, фон Боку реки Двина действовать не сможет по многим причинам. С той стороны реки сформируется новый рубеж обороны, подтянутся войска. Кто там знает, с какой ноги очередным утром встанет товарищ Сталин. Вдруг прикажет ударить во фланг, отомстить за отнятую Литву. Опять же генерал Павлов неожиданный ход может сделать, а коммуникации растянуты под постоянной угрозой авиаударов ВВС Западного фронта. Местность тоже не располагает для массированного удара. Болото, низины, большое количество озер, как луж на плохо асфальтированной дорожке, речки с огромным количеством притоков. Там ее величество Двина собирает водную рать с изрядной территории. Нет, Полоцкой дивизии массированный удар не грозит. А вот полутораколечной 11-краткой армии, что разместилась на удобных и сухих возвышенностях, грозит. Ни одного фактора, усиливающего оборонительные позиции Полоцкой дивизии, там нет. Кроме одного, и то сомнительного. Они все обстрелянные бойцы, а за одного битого двух небитых дают. Это, конечно, но они отступающие. Есть чувство победителя, а есть проигравшего. У них могла появиться вредная привычка проигрывать. На месте фон Бока я бы присмотрелся к этой возможности. Одно плохо, чего он не может не понимать. Слишком близко к моему округу, в какой угодно момент могу перерезать эту веточку, почти в любом месте. Значит, в эту ловушку, а это может стать именно ловушкой для ударной группы, он не полезет. Не будем на этой возможности окончательно ставить крест. Но жирный знак вопроса тут маячит. А вот что должно быть для него соблазнительно, так это удар со стороны Вильнюса. Я давно к этому готовлюсь, и как бы ни берегся, наверняка он об этом знает. И что ему делать? Ясно, что будет концентрировать большие силы. Ему нужно не менее 500 танков и самолетов штук 800. Тогда мне станет жарко. Соразмерных воздушных сил противопоставить не могу. Мне еще границу на западе держать надо и за югом наблюдать. У меня всего самолетов осталось 1000 с хвостиком в сотню. Не за счет потерь, что обидно. Потерял я всего пару сотен, но еще почти столько же стоит на приколе. Моторесурс исчерпан, а родина пока не то, чтобы молчит, но пара десятков яков это ни о чем. В итоге фон Бок легко обеспечит полуторный перевес в воздушных силах. Примерно такой же в танках, про личный состав вообще молчу. По численности и в 3 раза перевес может быть. После этого, связав мои силы у Минска в обороне, ударит вскользь в направлении юго-востока, в обход города, выйдет на свободное пространство и начнет громить мои тылы. Концентрация таких сил обойдется ему дорого. Фон Лиеп останется без поддержки и остановит наступление. Или хотя бы не так весело будет продвигаться. Мне придется устраивать кучу малу, собачью свалку. Он ударит по моим тылам, а я ударю ему в хвост. Жарко будет обоим. Но у меня бродили в голове какие-то смутные идеи. Не зря же я разнес по Невежис. Тем самым оставил немцам на ближайшую неделю только 2 направления движения войск. На север, в сторону Риги, и на юг, в сторону Вильнюса. А что, если так и сделаем? Папочка, зачем ты так улыбаешься? Адочкина недоумение заставляет стирать с лица непроизвольную гадкую ухмылочку. Адка, а чего ты не рассказываешь, во что вы во дворе играете? В словах Бориса неприкрытое ехидство. Ничего интересного, бурчит Адочка и хмуро смотрит на брата. Борис хихикает, перевожу вопросительный взгляд с одного на другую. В войнушку они играют, поясняет сын, мальчишки воюют, а девчонок определили в санитарки, они раненых вытаскивают. Хорошее дело, Ада чуть светлеет лицом от моих слов. Есть у нас во дворе Степа Коваленко, розовощекий такой пузан, рассказывает Борька. Короче, типичный Степа, мой комментарий веселит всех. Да, подтверждает Борька, типичный Степа и хитрован. Из рассказа Бориса, который пару раз случайно наблюдал детские игры и бурчание Ады, вырисовывается картинка. «Быдыщ!» – выкрикивает парнишка, выглянувший из-за угла и выстреливший из винтовки. «Убит! Ранен!» – категорично возражает толстопусый, картинно зажав плечо рукой, с героическим стоном, долго и драматично падает на землю. «На помощь! Я ранен!» – через пару секунд взывает раненый. К нему подбегают 2 девочки с белыми повязками на рукаве, это Ада и ее подружка Велена, с трудом приподнимают страдальчески стонущего пухлощека. Потом, запинаясь и шатаясь под тяжестью объемного тела, волокут в сторонку, в госпиталь. Что характерно, комментирует Борис, 2 раза я мимо проходил, и 2 раза они этого толстяка тащили, как только у них пупки не развязались. Этот пухли что и дело прямо виснул на них, лебедь умирающий. Переглядываюсь с Шурой, давлю смешок. А что, все правильно, бойцы воюют, медсестры раненых вытаскивают, раздумываю я. А что дальше в госпитале делаете? Выяснилось, что ничего особенного. Пузан отдыхает, девочки его строго развлекают. Лежите спокойно и тому подобное. Так не пойдет, решительно заявляю дочке, лечение это серьезное дело. Нельзя к нему относиться так безответственно. Во-первых, надо сделать несколько уколов. В процессе интеллектуального штурма выясняем, что невдалеке растет шиповник. Так что есть, чем колоть. Потом надо сделать операцию, а для этого зафиксировать раненого, привязать его за руки и за ноги, сделать дренаж, покопавшись в памяти, рассказываю, что могу вспомнить, может и не точно, пришлось объяснять, что такое дренаж, знать бы еще ничего, выкрутился, потом вытащить пулю и зашить рану, пришли к выводу, что для этого надо, прищипывая кожу, колоть иголкой, шипом в места наложения швов, в конце забинтовать, любой тряпкой, и отправить в тыловой госпиталь. Куда это? Морщит лобик Ада. Да домой же, вразумляет Борис. Выписываете сопроводительный документ, даете пинка, расшифровывает Борис. Я не спорю. Все, заключаю я, и больше в этот день он не играет. Пусть сидит дома и лечится. А то понравилось ему, видишь ли, на девочках кататься. Хитрая толстая морда. Степа, одним словом, заливается хохотом Борька. Адочка заводит глаза под потолок. Старательно запоминает процедуру спасения тяжелораненого. Запомни, дочка, главное, должно быть страшно и больно, даю последние наставления моей юной боевой санитарке, а то всем так захочется, лежать под приглядом заботливых красавиц, вместо того, чтобы воевать. 28 июня, суббота, время 08:10, Г, Минск, штаб округа. А во, глаза могут сразу охватить список техники, затребованный генералом Михайлиным. Глаза могут, а Никитина кондрашка хватит. Почти всю трофейную технику, захваченную Анисимовым, отписал ему. Так ему же все и вернем, смотрит на меня честными глазами Михайлин. Хорошо, Иван Прокофьевич, делай приказ, я подпишу. Почему нет, дело хорошее. И, конечно, все вернешь, это не первая партия трофейной техники, я надеюсь. И на Никитина у меня особые планы. Михайлин занимается самоходными зенитками. Мы получили сотню 37 мм на базе Т-26, но это только первая ласточка. В СССР ассортимент автотехники крайне скуден, возможностей комбинировать практически нет. Вот он и положил глаз на трофейные броневики и зенитные автоматы, действующих СУ, что интересно, у немцев не обнаружилось. Пришла первая партия двигателей М-63, 25 штук после капитального ремонта, поняв, что с Михайлиным все, докладывает зампотылу и поясняет, это для ишачков, для чаек подходит. Получив утвердительный ответ, решаю быстро. Температура военных действий в ближайшее время будет расти на севере. Все в Лиду, в 11-ю авиадивизию. Прямо все, может, в 10-ю подбросим. Это он молодец, помнит, что в Кабрино базируются мои любимчики. Но нет, там сейчас спокойно. Несколько дней затишья у них точно есть. Обосновываю свое решение. И 16, и 153 у них тоже есть. Но следующая партия движков запросто может прийти новых, вот их они и получат. Любимчики же, что еще? Сегодня прибывают МиГ-3 из Москвы, продолжает зампотылу. Наши летчики вчера прибыли на завод. К обеду ожидаем их в мочулищах. Эскадрилья в дюжину штук. На этот раз думаю дольше. Через пару минут перегнать в Барановичи, в учебный центр. Обучить пилотов, сформировать эскадрилью. Создать в 11-ти краткой авиадивизии еще один авиаполк. Срочно построить для них аэродром или задействовать резервный, если такой есть. Авиаполк будет состоять из новых истребителей, МиГов и Яков. Опыт надо совершенствовать и расширять. 11-я авиадивизия подходит идеально. Смешанная дивизия, есть штурмовой полк и два истребительных с ишачками. Теперь будет еще один с МиГами. Использование истребителей сразу двух типов в одном бою оказалось таким эффективным, что я был крайне удивлен. Ожидаемое соотношение потерь 2-1 в пользу немцев или даже 3-1 не состоялось. В реальности, 1-1 или 1-5-1 в нашу пользу, есть чему удивляться. Отношу успех не только к эффекту неожиданности. Видимо, немцам трудно мгновенно перестраивать манеру боя, когда приходится иметь дело с совершенно разным противником. Ошибаться стали чаще, и любимый уход на вертикаль не срабатывают. Именно на этом маневре их наверху ловит МиГи. Как есть кобра, или крокодил, с нижней И-16, и верхней, МиГ-3, челюстью. Кобра — это когда есть чайки, плюющиеся ирисами. Позже обрадую копца этими цветистыми названиями тактик воздушного боя. И приходит в голову еще одна мысль. Как-то смотрел фантастический фильм и очень запали в память кадры залпа реактивными снарядами крокодилом, вертолетом Ми-24. https://youtube.com/kixby24t286. Так что есть у меня для Михайлина еще одна задумка. Рисую ему этот многоствольный авиационный блок НУРС. Авось поднимется точность стрельбы. Идея вот в чем, Иван Прокофьевич. Сначала включается ракетный движок и спустя долю секунды вылет. Плюс вектор скорости самолета и траектория РСА более прямая и предсказуемая. Попробовать бы еще стабилизаторами снабдить. Задумываюсь, а Михайлин тут же возражает. Зануда. Отверстие круглое. Не пройдет. Не ваша забота, Иван Прокофьевич. Об этом пусть инженеры думают. Первое, что на ум приходит, расправляющиеся при освобождении маленькие крылышки, то есть вжимающиеся в тело ракеты при нажатии и выходящие наружу при снятии давления. Пилить будут изнутри направляющие стволы, не унимается нудила с генеральскими звездами. Это не наше дело. Вы задачу инженерам поставьте. Нам нужно повысить точность стрельбы. Все. Направляющие – бесспорный фактор. А они пусть думают, что добавить. Таубин же и другие инженеры у вас, вот пусть и занимаются. А то этот Таубин никак свой гранатомет забыть не может, будто свет клином на нем сошелся. Следующий у меня Блохин, на время разговора с ним выставляю из кабинета всех. Каждый должен знать только то, что должен. Это ни к одной нашей адочке относится. Собственно, мне никто и не нужен, кроме Анисимова. Сделаешь так, объясняю идею шефу разведки. Не уверен, что у нас в штабе есть крыса, улыбается полковник. В ресторан какой-нибудь ходишь, до полковника что-то доходит. Продолжаем обсуждать. Все понял, Блохин кивает. Тогда выполняй, и зови Николая Павловича обратно. Анисимов у меня сегодня на десерт. Решил, что представление на него, название и на героя, покажу ему позже. Николай Павлович, мне понравилось, как ты управился с немецким прорывом. Улыбаюсь, кажется, у меня появляется еще один любимчик, и я как хитрец из анекдота, где поужинал, туда и завтракать иду. Хочу сделать из тебя разъездного генерала. Упс, проболтался. А ладно, но про героя пока умолчу. Зато полковник еле сдерживает радость. Смотри, товарищ будущий генерал, тычу пальцем в карту, она всегда на столе, тебе надо перекрыть железную дорогу Вильнюс-Даугавпилс. Тут такое дело, если бы требовалось сделать это быстро, то я бы просто бомбардировщики и штурмовики послал, или диверсионную группу. Но у нас есть время, и мне понравилось, как ты сработал у Бреста. Не просто ликвидировал группу войск, а взял богатые трофеи. Пленные – это тоже огромный плюс. Да какой плюс, Дмитрий Григорьевич? Корми их, бараки им строй, поразился будущий генерал. Не разочаровывай меня, грожу пальцем, не по-генеральски рассуждаешь. Слишком узко. Во-первых, нам нужны спецы по немецкой технике. Во-вторых, консультанты по тактике вермахта. В-третьих, кто будет собирать урожай на полях? Молодежь призываем в армию, технику отобрали. Мы, конечно, в пиковый момент поможем, но это если на передовой будет спокойно. А тут трудовой десант, которым и платить не надо. Хотели из нас рабов сделать, а теперь сами на нас поработают. Сияет от удовольствия Анисимов. Да. Пришли за шерстью, а мы их самих пострижем. Теперь слушай, само по себе перекрытие дороги, задача минимум. Тебе надо сделать так, 44 и краткое стрелковый корпус в твоем распоряжении. Организуешь оборону округа в районе Островиц, Варняны и далее вплоть до границы с Витебской областью. Учти, что в Островце и тех же Варнянах замечены немцы, но в небольшом количестве, до полка не дотягивают. Что там, по паре батальонов, скорее всего. Но ты их пока не трогай, сначала сделаешь вот что. Заканчивал постановку задачи через час. Вот такие разнообразные задачи тебе нужно решить, кроме обороны этого участка округа. 11-ю армию надо восстанавливать, с ними тоже разберись. От каких частей что осталось, посмотри. Хоть номера от них возьмем, если полковые знамена уцелели. Но это только после того, как я решу вопрос об их переподчинении. Всей 11-й армии. Для прикрытия такой территории только армии хватит. Полоцкую дивизию в нее включим, из наших только ее. Стержневая часть будущей новой армии. Присмотрись там к генералам и старшим командирам. Кто инициативнее и энергичнее. В генштаб тем временем летела шифрограмма. Шифрограмма. Генштаб, разведупр. Западный фронт. От 28 июня 1941 года. По мере возможности управления просим пустить по своим каналам следующую дезинформацию. Бомбежка ЖД-узел Г, по Неве с 27 июня была произведена по приказу наркома обороны маршала Тимошенко, с целью облегчить положение Северо-Западного фронта. Командование Западного фронта опасается бомбить вражеские объекты в Вильнюсе вследствие сильной ПВО. Западному фронту это требуется для сокрытия нашего противодействия планам немецкого командования нанести удар по Западному фронту со стороны Литвы. Командующий Западным фронтом, генерал армии Павлов, в одном из ресторанов, облюбованных командиром РК, два командира из состава штаба округа беседовали, не особо таясь от соседних столов и подошедшей официантки. «Не пойму, какого рожна мы по Невеже разбомбили?» – недоуменно вопрошает один. «Как будто ближе цели не нашлось, не догадываешься?» Второй подтягивает одну из тарелок, выставляемых официанткой. «О чем? Нам не нужно, но мы бомбили. Что это значит?» Второй, более компетентный или более умный, с удовольствием строит вокруг себя оборонительную линию из вкусно пахнущих блюд. Приказ сверху был, голова два уха. Кузнецову помощь потребовалась. Первый делает понимающее лицо, показывает пальцем вверх, обозначая место, откуда пришло высочайшее повеление. Первый чуть заметно кивает и принимается за еду. Нечто подобное в течение дня происходит в нескольких других местах, в том числе, в штабе. Есть у нас крысы и прочие грызуны или нет, точно все равно не скажешь. И ПВО в Вильнюсе действительно сильное. 28 июня. Суббота, время 20:55, позиции 56 и краткая дивизии, блокирующие Сапоцкинский плацдарм с юго-запада. Отказ выполнять боевой приказ в военное время, по жабье сжимает губы насупившийся комдив. Ничего этот твердолобый понимать не хочет. Давлю очередную вспышку гнева. Днем я занимался проработкой операции 36 и краткой кавдивизии, что притаилось на 20 км восточнее Друскининкая. Что-то у меня страсть просыпается к звучным названиям. Эту я обозвал бумерангом. Сегодня ближе к ночи должны начать. И вот выдернули меня сюда по поводу ЧП. Комдив пристрелил ротного командира за отказ выполнять приказ. По мере вникания в ситуацию свирепею все больше. Мы на НП, я внимательно изучаю место планируемой комдивом атаки. Осмотр местности, беседы с присутствовавшими при происшествии взводными, доброжелательные по виду расспросы комдива выявляют следующую картинку. Точно неизвестно, заминирована ли местность перед высоткой, занятой немцами. Но я бы на месте немцев заминировал. Дивизия немгновенно подошла к месту прорыва. У немцев было не менее нескольких часов, чтобы закрепиться. И небольшой овражек сбоку этому способствует. Удобно в нем скрываться при подходе наших сил. И сам овраг, скорее всего, заминирован и под контролем. Немцы не дурнее меня, и это я у них учусь, не наоборот. Комдив приказал роте атаковать высотку. Ротный заортачился. Сначала комбату все на пальцах объяснил. Несведущему может показаться, что такого быть не может. Может, действует мой приказ, в бессмысленных атаках красноармейцев не палить, беречь личный состав. И пример наступления через минное поле прямо-таки канонический образец, как нельзя поступать. Я на выпуске прямо угрожал новоиспеченным лейтенантам штрафбатом за такие вещи. Чуть-чуть, совсем чуточку в пользу комдива небольшая тонкость. Точно все-таки неизвестно, заминировано ли поле или нет. Если нет, его решение можно списать на эфемерное, но, тем не менее, существующие обстоятельства. Интуиция командира темнеет. Оборачиваюсь к напряженному комбату, что непрерывно есть меня глазами. Разведчиков с саперами высылаем, или подождем, когда окончательно стемнеет. У меня просто нет таких навыков, которые можно получить только на передовой. Лучше подождать с полчаса, товарищ генерал армии. Комбат энергичен и бодр. Если надо, мы и час подождем. Товарищ капитан, надо развеять его желание угодить вышестоящему начальству, а то ведь в случае потерь, ответственность на вас. Уже темнеет, товарищ генерал армии. Через полчаса никто ничего не увидит. Тогда вот что, принимаюсь за обеспечение операции. Это все не просто так, послал людей и жди результат. Когда заканчиваем, мы напрягли минометную батарею, если что, они врежут. Иду смотреть разведгруппу. Осмотр меня удовлетворяет. Трое парней, один с миноискателем, двое, на прикрытии подстраховки, все в маскхалатах, с привязанными веточками, пучками травы и листьев. Погляжу еще на них со стороны, насколько они незаметны. Пока справляюсь со злостью, а еще мне грустно. В этих ребят душу вложил, весь опыт, случайным образом накопленный за всю жизнь и соединенный с реально боевым опытом генерала. Кто-то спросит, как может мирный человек чему-то научить профессионального военного, пусть из армии 70-летней давности? Да элементарный ответ. К примеру, мы космическая держава и многие даже дети кое-чему могли поучить того же Королева и Глушка. На основе опыта существования космонавтики в течение многих десятилетий. Например, я ни разу не спец в космической технике, хотя одно время активно ей интересовавшийся, точно знаю, по какой причине началась цепочка аварий космического корабля, на котором в итоге разбился Комаров. Попробуйте найти причину, почему не раскрылась одна из панелей солнечных батарей. По итогу всего полета обнаружился целый комплекс причин, аппарат был сырой, но почему панели не раскрылись? Ответ прост, и обыщите весь интернет, вы его не найдете. Мое предположение такое. При раскрытии панели неизбежно в каких-то местах металлические части трутся друг о друга, скользят. И если на Земле в условиях атмосферы с неизбежной влагой в ней содранная корка окислов моментально восстанавливается, то в космосе такого не происходит. Металлические поверхности, даже на мгновение прижатые друг к другу такими обнаженными частями, тут же свариваются. Механизм стопорится. Потому панели не раскрылась. Я не прав? Да запросто. Только в отличие от гражданина некосмической державы у меня есть правдоподобная научная или хотя бы наукообразная версия. Это все само как-то заходит. С военным делом также. Многие в армии служили, все смотрим военные фильмы с детства, читаем книжки и разбираем АКМ в школе. Я многому сумел научить этих мальчишек, смотрю в бинокль. Парни, молодцы, будто растворяются в темноте, пытаюсь найти их, и у меня получается с трудом. Но я близко и знаю, где высматривать. Мальчишек многому научил. Не я один, конечно, но главное направление – за мной. Эти мальчики – мой самый ценный ресурс. Разведка возвращается, с легким шорохом сыпется в окоп земляная труха, и мне уже можно не слушать рапортов. Слишком быстро вернулись. Слова сапера подтверждают мою уверенность. Поле заминировано, товарищ генерал армии, докладывает младший сержант. Обнаружено 3 мины на участке примерно 8 метров. Выемку производить не стал, приказа не было. Все правильно сделал, товарищ сержант. Молодец, он младший сержант. Товарищ генерал армии, осторожно подсказывает комбат. Это уже ваша недоработка, товарищ капитан. Надеюсь, будет исправлено. Луна скудна, но звезды ярки. Мы покидаем НП, уходим за полкилометра в ближний тыл. Там есть овражек, который накрыли сверху слегами и бревнами в пару слоев. Короче, штаб дивизии оборудован замечательно. В 2 шагах рядом пройдешь, не заметишь. Итак, что выясняется? Оглядываю разместившуюся за длинным столом компанию. Командование дивизии, корпуса, моя охрана по периметру, Саша за плечом. Очень нехорошая вещь. Ротный командир, лейтенант Игорь Гатаулин фактически спас свою роту от уничтожения, а своего комдива от трибунала. И что он за это получил? Пулю в грудь. Даже если жив останется, будет комиссован. Он не выполнил приказ, бурчит комдив неизменное. Комкор помалкивает. Генерал-майор Егоров Евгений Арсентьевич, в моей истории завтра, 29 июня, попал в плен. Вы тоже нарушили приказ, уличаю его, уже мой. Было приказано не ликвидировать Сапоцкинский плацдарм до особого распоряжения. Вы поставили своего ротного в двусмысленное положение. Выполнит ваш приказ, нарушит мой, и даже 2 моих. Есть еще приказ, да даже в уставе об этом сказано. Беречь личный состав. Выполнит мой приказ, нарушит ваш. За свой отказ лейтенант наказан. Но теперь вы должны быть наказаны за нарушение уже 2 моих приказов. Я не собирался силами роты ликвидировать весь плацдарм. Всего лишь разведка боем, генерал-майор бурчит, буровя дощатый стол рыбьим взглядом. Разведка боем — мера, как правило, вынужденная и только перед непосредственным наступлением, которого мы пока даже в мыслях не держим. Накаляюсь, но пока держусь. Что же с ним делать? Под трибунал отдавать генерала рука не поднимается. И не потому, что корпоративная солидарность, где это мы, генералы. Опасно это. Как-то читал про Тимура, железного хромца, древнего правителя и завоевателя. Взяв в плен какого-то султана, он не стал его казнить. Наоборот, усадил за свой стол, как гостя. Потом отпустил. За выкуп, конечно. Но убивать своего многолетнего врага не стал. Подданные любой страны не должны думать, что высших правителей тоже можно повесить или четвертовать. Так и до тебя самого доберутся. Мы, конечно, не древность, но звание генерала обладает особой аурой для красноармейца. Не должен он даже заподозрить, что генерал может оказаться дураком или изменником. Огромный авторитет высших командиров, стратегическое оружие, цемент, скрепляющий армию. Вот и стою между 2 огней. Идиота нельзя оставлять на должности, ни на какой, и сделать с ним ничего нельзя, только нервы потрепать. Трибунал его нет, не оправдает, но наказание будет мягким. Типа понизить в должности или что-то такое. И меньше полка ему не дашь. Только полк мне тоже жалко. Назначайте комиссию по этому делу, Евгений Арсентьевич. Оформляйте бумаги и отправляйте в Минский трибунал. Там решим, что с ним делать. Смотрю на отличившегося генерала, раздумываю. Это половинчатое решение. Предвижу, что трибунал решит. Тот мальчишка, если выживет, может считать, что легко отделался. Трогать его я не дам. Товарищ генерал-майор, да, к этому фрукту обращаюсь исключительно официально, отойдемте на 2 слова. Отходя на несколько метров в сторону, ближе к выходу, дружески приобнимаю его за плечи. Вы мне просто скажите, смотрю проникновенно в рыбьи на выкате глаза, вы ж должны понимать, что кругом не правы. Я могу быть 10 раз не прав, товарищ генерал армии, опять неприятно сжимает узкие длинные губы генерал, но лейтенант обязан был выполнить мой приказ. Тум-де. И сразу за характерным звуком удара другой. Де-дум. В первом звуке виноват я, во втором голова брякнувшегося на пол генерала. Сидящие за столом вскакивают, вытаращив глаза. Мой Саша телепортируется за мое правое плечо. Не сдержался и незачем. А рука у моего генерала тяжелая. Челюсть этому рыбоглазому точно свернул. Отлетевший на пару метров генерал-майор, пока генерал-майор, спустя несколько долгих секунд начинает слабо возиться. Саша, пистолет, адъютант тут же обезоруживает комдива. Комкор и остальные командиры смотрят на меня, в их глазах, ничего, одно ошеломление. Небось думают, сорвался командующий, опустился до рукоприкладства. Сейчас, три раза. Не, руки давно чесались, но, Евгений Арсентич, вызывай медиков. Комкор бросает взгляд приказ адъютанту, капитан уносится из штаба. Теперь дальше, оформляйте ему боевую травму. Ну, что-то вроде близкого разрыва и удар в лицо каким-нибудь обломком. Засуньте его в госпиталь. Пусть врачи найдут у него какую-нибудь болезнь и комиссуют нахрен. Мне такие командиры даже в комбатах не нужны. Торопливо входит парень с девушкой с медицинскими знаками в петлицах, оба сержанты, с носилками. Начинают хлопотать вокруг слабо стонущего генерала. Им уже что-то вкручивает мой адъютант. Понятно что, когда уходим, задержался я тут, комкор, два других комдива. Их адъютанты и начштаба корпуса смотрят на меня задумчиво и с уважением. Задумчивость понятна. Им наглядно показали, что их ждет, если что. И уважение понятно. Самое лучшее решение, достигающее главной цели. Убрать негодного генерала из армии. У меня не заржавеет. Командарм Кузнецов уже спрыгнул с генерал-лейтенанта до генерал-майора. И один из присутствовавших, комдив 85, генеральской звезды лишился. Зато будет, ХММ, куда расти. Глава 21. Бои местного значения. 28 июня, суббота, время 18:25. Граница Вилийской области вместе смыкания Литвы, Латвии и Белоруссии. Младший сержант Игнат Ганза, ФАИР, к бою. Обе команды на разных языках и поданные с разных сторон тут же тонут в многоголосом автоматном треске. Снайпер Никоненко, сжав губы, всаживает одну пулю за другой по замеченным секунду назад вспышкам. Меняя позицию, обормот, и будто снова чувствует отеческий, но тяжелый подзатыльник. Обучение профессии разведчика и диверсанта подразумевало применение самых эффективных и проверенных временем методов. Плавным и кажущимся медленным движением снайпер второго взвода отдельной диверсионной роты 2-го стрелкового полка передвигается за дерево, чуть сдает назад и перекатывается за соседний ствол. Пулеметная очередь сбивает листья, тонкие ветки, взметывает фонтанчики из земли, травинок и опавшей листвы, подводит зримую черту под коротким и ожесточенным столкновением. Стрельба резко стихает. Игнат сует руку за пазуху, достает слегка трясущимися руками крестик и целует, воровато оглянувшись. Первый бой в его жизни, и он уцелел, в отличие от нарвавшегося на засаду передового дозора. Игнат еще раз внимательно оглядывает безлесую ложбинку, разделяющую их осинник от березняка в полусотни метров. Никто из пятерых бойцов не шевелится. Шквальный огонь с пары десятков метров не дал никому никакой надежды. Лейтенант Петр Никоненко матерится сквозь зубы. Первые впечатления самые яркие. Этих пятерых бойцов лейтенант запомнит на всю жизнь поименно. На всю жизнь, какая бы она ни была длинной или короткой. Война, завтра, может, кто-то еще внесет его имя в свою память навечно. Злость от неожиданных потерь не мешает отдавать команды. Меньше чем через минуту по краю противоположного леса ударили полтинники. Разрыв за разрывом терзали кусты и деревья. Как только минометы переносят огонь на полсотни метров глубже, уже изготовившийся к броску взвод кидается в атаку. По всем правилам. Короткими бросками, с мгновенным переползанием, с бегом-зигзагами. Только без стрельбы, противник огня не открывал. Противник не стрелял, потому что его на месте не было. Вошедшие в лес бойцы обнаруживают два трупа в почти таких же маскхалатах, но в чужой форме. Минометы ставят чуть дальше павших бойцов и продолжают обстреливать лес с увеличением дистанции. Команду прекратить огонь лейтенант отдает жестом. Первый взвод остается со своими товарищами, выбывшими из списка живых, остальные втягиваются в лес. В лесу находит еще один свежий труп. Все-таки не зря они пуляли минами. Ни оружия, ни документов при них не находит. Коллеги, рота лейтенанта Никоненко на задание тоже документы не берет. Рота почти у цели, осталось выйти к Двине. Это всего несколько километров. Штаб 2-го полка 50-й краткой стрелковой дивизии. Начштаба читает радиосообщение разведроты, приказывает передать его в дивизию. Через полчаса получает ответ и внимательно изучает карту с командиром полка и комиссаром. Полк надо ставить в оборону. Если наши разведчики наткнулись на разведку противника, значит, он где-то рядом. Если нет, дальше можно пройти позже, а оборудованные позиции станут второй линией обороны. Штаб 50-й краткой, Полоцкой, дивизии. Еще через полчаса, комдив подписывает радиограмму в штаб округа, дивизия вышла на рубеж обороны. Штабы всех уровней фиксируют первые потери. 5 имен переводится в графу «Безвозвратные потери». 28 июня, суббота, время 22:25. Граница с Литвой, в 10 км от Г. Друскининкай. Бардак какой-то, а не война. В Друскининкай немцы, а тут, буквально в нескольких шагах, мы. 6 АЭКов дивизия уходит в бросок в сторону этого городишки. Никакой линии фронта, цепочка заслонов, как в том же Друскининкае. Боками трёмся. Особенность блицкрига, быстротечной мобильной войны. Ну, как хотите, господа немцы, бардак мы лучше вашего умеем устраивать. Застаю уже хвост дивизии, буквально осталось платочком на прощание помахать. Комдив, генерал на майорской ступени, круглым лицом и закрученными усами похожий на буденного, рядом, Константинов Михаил Петрович. Мы ничего не забыли, Михаил Петрович, только этим выдаю свое волнение и в первый раз. Мы не бестолковые бабы, что заполошенно мечутся перед каждой поездкой. Обязательно что-то забыли, Дмитрий Григорьевич, утешает меня комдив, без этого никак. Особенно в первый раз. Смотрим друг на друга и одновременно издаем смешок. Меня отпускает. Прибыл я в расположение кавалеристов к обеду, и до вечера мы со штабными корпели над картой, штабными двух дивизий, 85-я стрелковая участвует в операции, корпели до тех пор, пока меня на ЧП не вызвали с тем же Б-образным комдивом. Главное начать, найти основу, от которой можно оттолкнуться. На учениях мы отрабатывали оборону и порядок отступления, наступление мы репетировать не могли по известным причинам. Поздравляю вас, товарищи, с началом войны все ограничения сняты. Мы можем проводить любые маневры, какие нам в голову взбредут. Тут я дал паузу. Мне надо, чтобы все прониклись. В реальных боевых действиях есть огромные преимущества. Не надо думать, как обойти засеянные поля. Не нужен сложный механизм учета попаданий в цель снарядов, бомб и пуль. Никто командиров сверху не ограничивает. Есть боевая задача, а как ты ее достигнешь, никого не волнует. Командование в моем лице смотрит только на относительные потери. Комполка я прощу его погибший полк, если при этом он полностью уничтожит вражеский, а лучше два. За два я даже награжу. Потери 1-2 в нашу пользу меня более, чем устраивают. Осознали? С удовлетворением вижу у некоторых командиров огонек предвкушения в глазах. Игра без дураков. Подчиненных даже ругать не придется. За ошибки они немцам заплатят. Собственной кровью. А вы учите остальных на их примере, пусть нам помогут даже павшие. На этот раз паузу сделал ненамеренно. В голове вдруг всплывают строчки. Всем живым ощутимая польза от тел. Как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет, в упор или с тыла. Кто-то там, впереди, навалился на дот, и земля на мгновение застыла. Полностью песню Высоцкого не помню. Искушение прочесть их немедленно, подавил. Не время. Игра пока идет по маленькой, мы всего лишь учимся. Это ведь здорово. Выстрелил из пушки и видишь, как горит вражеский танк. Вы так говорите, Дмитрий Григорьевич, будто мы и в самом деле учения проводим. Интеллигентно улыбается в аккуратные усики бондовский, комдив 85. На данный момент полковник, но надеюсь, восстановление в звании не задержится. Абсолютно точно сформулировано, неожиданно для присутствующих соглашаюсь. Раньше мы, как говорили, учения в условиях, приближенных к боевым, сейчас проще. Учения в боевых условиях, это именно учения. Вам поставлена задача взять Друскинкай, исказил название, но поправляться не стал, язык на этих литовских киникских сломаешь, но это именно учебная задача. Сможете взять без больших потерь, я только за, но я сильно против, если речь пойдет о большой крови. В таком случае... Возьмете их узлы обороны в жесткий блок, этого достаточно. Немного помолчал. Поставлена задача организовать по берегу Немана оборонительную линию. Но если немцы начнут ее сходу рвать в клочья, не держитесь за нее зубами. В этом случае ваша задача меняется. Вам надо нанести противнику максимальный урон. Собственно говоря, это ваша постоянная задача и неотменяемый приказ. В этот момент комдив Константинов подал предложение, которое резко подняло его репутацию в моих глазах. Дмитрий Григорьевич, а не лучше ли одновременно штурмовать и взять оба города, Друскининкай и Меркине? Если брать сначала Друскининкай, то немцы всполошатся и Меркине мы уже не возьмем. Вот видите, торжествовал я, вы уже рассуждаете, как опытные генералы. Но давайте к делу, опираться будем на опыт наших учителей, генералов вермахта. У нас новых танков нет, подал голос начштаба 85. Лучшие противотанковые средства против Т-3 и Т-4 наша 34-ка. Если надо, подтянем танковую роту Т-34. Но авиаразведка утверждает, что на ближайшие полсотни километров тяжелых танков у немцев нет. Если все-таки проявится, помните, в бортовой люк их даже ДШК возьмет. Главное попасть. Знаю, что с противотанковыми средствами у вас туго, но эту проблему оставляю вам. Думайте сами. Это тоже условие учений. На войне не всегда мы располагаем всем, что нужно. В крайнем случае, вызовите штурмовики. Про штурмовики не зря сказал. Прикрепил я к ним пару авиаполков. Истребительный и штурмовой из Лидской, 11-й, авиадивизии. Итак, две диверсионные роты вышли вчера и на настоящий момент добрались до этого городишки на Дру. Лень мне язык ломать. Одна из них пошла дальше. Первая вышла на связь и докладывает, что в Друскиненкой немцев не более двух батальонов, тут же доложил начштаба 6. Не мое дело, открестился я, сами разбирайтесь. Мы говорили о дальней разведке, теперь ближняя. У немцев в таких случаях работает мотоциклетный батальон. Лихие и бесшабашные ребята, кстати. Поэтому мы тоже сформировали подобную группу, с парочкой легких танков и саперами. Первый танк, позиция убийственная, нарвется на мину, ему конец. И быстрому движению тоже. Но останавливать вас это не должно. Зато там, где прошел танк, пройдут все. За ближней разведкой передовой дозор. С танками, броневиками и СУ. Пушки должны нацеливаться елочкой. Первый, вперед, второй за ним, влево, третий, вправо и так далее, до конца колонны. За дозором основная колонна, за ней арьергард. Основа арьергарда – гаубичная артиллерия. Арьергард состоит из двух частей. Одна часть в хвосте колонны, вторая стоит на месте. Ее батарея постоянно держит на прицеле пространство перед колонной. Как только колонна достигает предела дальности, встает на постоянную позицию вторая батарея второй части арьергарда. Первая встает на колеса и догоняет поджидающую ее колонну. Двумя пальцами изображаю шагающего по карте человечка. Вот так будет выглядеть движение. Попеременное движение двух арт-групп. Перехожу к другому моменту. В это же время конные эскадроны с небольшим отставанием от передового дозора идут параллельно основной колонне в качестве бокового охранения. Немцы вроде так не делали, бормотнул кто-то. Допросы пленных показали, что они должны были так делать. Но, увидев, что с флангов никто не угрожает, пренебрегли ради скорости. Итак, сразу вслед выступает 85-я дивизия и прижимается к реке. Там формирует линию обороны. Справа ждет вступление в дело 21 ГО-корпуса. Если кавдивизию немцы быстро вышибут, исключать этого нельзя, до этого не дойдет. А мой 3 и краткий полк, интересуется Константинов. На этот полк отдельные планы. Он в ваших маневрах участия не принимает. О том, что весь шум затеян, в том числе, и за тем, чтобы прикрыть выдвижение 3 ГО-полка ближе к Вильнюсу, я умалчиваю. В конце концов, я никого не обманываю. Учиться маневрам действительно надо. Но я большой любитель убивать стаю зайцев одним выстрелом. Итак, если удастся прибрать к рукам Меркине и Варену, этот литовский пятачок займет 21-й стрелковый корпус и 85-я дивизия. И еще одно. Сжечь немецкий танк или самолет – это хорошо и здорово. Но взять его в качестве трофея втройне лучше. Мы не только лишаем немцев танка, который они в большинстве случаев все равно восстановят, но приобретаем себе, понимаете. Генералы и старшие командиры переглядываются, и Константинов выдает: «Даешь поход за зипунами». Отсмеявшись, принимаемся за проработку деталей. Их неимоверное количество, поэтому особо не вникаю. Один из резервных ТБ-7 я отдал этой группе. Летающий узел связи с наблюдателями на борту – большое подспорье. Но работать он будет только днем. Подумайте над тем, что немцы могут включить глушилки радио. Поэтому должна быть система резервной связи. Трактора имени Крайкова у них нет. А гомельская производственная база еще доводит до ума кабели укладчик. Вот и выявляется первая дырочка. Нет телефонной сети, территория не освоена и не вполне наша. Но мои генералы хлеб не зря едят, тут же находят выход. Использовать гражданские сети, отрезав их от оккупированной территории. И вот я их провожаю. Пожимаю руку Константинову на прощание, тот садится в бронеавтомобиль. Арьергард начинает движение. Как-то их встретят немцы, как-то сложится у них проникновенная беседа. Вдыхаю ночной, пахнущий сыростью, воздух, смотрю на небо. Месяц вырывается из-за ползущего по нему темного облака и, ярко засияв, будто подмигивает мне, погрозив ему пальцем, не вздумай моих ребят засветить ненароком, иду с адъютантом к броневику, сейчас на станцию, грузимся на легкие бронепоезды в Минск, 29 июня, воскресенье, 07:40, КП-11 ОЙ армии близ местечка Лентупы, почти точно на границе с Литвой, зараза, полковник Анисимов сдерживается, когда кладет трубку телефона, но потом с силой бьет кулаком по столу. Связист, чуть вздрогнув, уносит аппарат в свой уголок. Майор Фисуненко, комдив 1, глядит сочувственно, но молчит. Посланник генерала Павлова сам все скажет. Немного прихрамывающий майор, не рано, глухой ушиб камнем правого бедра от близкого разрыва, смотрел на подчиненных Павлова, почти как на инопланетных пришельцев. Рассказы командиров и красноармейцев его армии о неумолимой мощи вермахта, заставившей их отступать, прекратились быстро. У бойцов и командиров Западного фронта эмоциональные, взахлеб, байки вызывали только скептические усмешки. Имеют право на улыбочки свысока. Комдивом его поставили временно. Старше и целее его никого не нашлось. И номера у дивизии не было, не дали еще. Анисимов предупредил, что оформление и реорганизация армии затянется. Это понятно. Полтора десятка тысяч человек – это не армия. Одна полнокровная дивизия – хотя употреблять к ним слово «полнокровное» язык не поворачивается. Почти без машин, ни одного танка, боеприпасов кот наплакал. Так было, пока они не попали под руку Павлова, про которого, кстати, среди литовцев, так, одним чохом, их окрестили павловцы, начинают ходить легенды. Фисуненко сам был потрясен, когда он увидел вместо своих постоянно отступающих частей, бросающих технику и все, что не унесешь на руках, по-настоящему воюющую армию, воюющую деловито и с азартом, будто в другую армию попал, а то и вообще в иную реальность, как в кино переселился, в те самые фильмы, что так красочно рассказывали о непобедимой РК, что от тайги до британских морей, их было мало, группа командиров, что тут же взялась за обучение личного состава и командиров, рота хорошо вооруженных бойцов, что тут же ушла на территорию Литвы. Один командир и пара бойцов остались. «В каждом полку должна быть такая рота», — заявил Анисимов, а оставшийся лейтенант отобрал людей и принялся за работу. «Эшелон с 5 танками и боеприпасами к Даугавпилсу ушел», — поясняет полковник, «а наши люди на железку еще не сели, даже под откос пустить не можем. Давай подумаем, что будем делать в ближайшее время. Железку надо надежно перекрыть», чуть успокоившись, говорит полковник. А про эшелон откуда знаете? Разведгруппа у Вильнюса отслеживает движение. 29 июня, воскресенье, время 08:40. Минск, штаб округа. Вот это ты видел? Развязно показываю кукиш крепко сбитому мужчине, зрачки которого по степени воздействия на человека могут успешно конкурировать с дулами Масинки. И несколько секунд с равнодушным любопытством наблюдаю, как он наливается свекольным цветом. Где-то давно сидела в глубине души детская мечта. Весело послать нахер какого-нибудь могущественного человека. Да не багровей ты так, не багровей, снижаю градус глумления, пора и честь знать, сядь, не вскипай раньше времени. Сядь, говорю. Последние слова говорю строже, но не так, как своим. Другое ведомство все-таки, тоже уважаемое. К тому же моего приятеля Лаврентия, да и зовут его так же, тезкой тоже его друг, насколько я знаю. «Скажи, Лаврентий Фомич, светским тоном начинаю беседу, ты вообще-то заметил, что война началась?» Комиссар ГБ-3 Горанга, по иерархии РК соответствует генерал-лейтенанту, Цанова мрачно зыркает глазами, по воздействию близко к реальному предупредительному выстрелу над головой. «Серьезный мужчина, ладно, будем считать, заметил, а с началом войны мы резко меняем репрессивную политику по отношению к неблагонадежным элементам, так что никто из этих людей...» Киваю на стопку папок, принесенных Цановой, кроме явных шпионов, дальше фронта не пойдет. Мы организуем штрафбаты для командиров и штрафроты для рядовых, для использования их в самых горячих местах. Предполагаемый уровень потерь – 50%. Выходит, для врагов народа есть возможность выйти сухим из воды, разжимает уста шеф НКВД. Во-первых, я посмотрел несколько дел, на врагов народа никто не тянет. Подозревать, я повторяю, только подозревать, в неблагонадежности можно, не более того. Во-вторых, не сухими они из воды выйдут, а в собственной крови искупаются. После ранения будут полностью восстановлены во всех правах. После ранения или гибели в бою, Нельзя давать возможности изменникам и предателям уйти от наказания, твердит Цанова. Как это уйти от наказания? Страшно удивляюсь такому заявлению. Я ж сказал, они собственной кровью за свои ошибки заплатят. Это самая большая цена, которую может дать человек. Поставить свою жизнь на карту. Это посильнее русской рулетки. Давай, Лаврентий Фомич, перестраивайся на военные рельсы. За людей огромное спасибо, штрафбаты надо формировать. Но тебе, ты уж извини, я никого не отдам. Явных изменников, если такие найдутся, сами расстреляем. Патронов у нас хватит. Встречу с главой НКВД республики заканчиваем на положительной ноте. Когда все-таки немного недовольный Цанова покидает мой кабинет, кидаю ему в спину хорошую новость. Эшелон с трофейной техникой и образцами вооружений скоро сформируем. Как только догрузим, дам тебе знать. Бери привет передавай. Но когда Цанова уходит, чуть подождав, даю себе волю, глумливо хихикаю. Всегда забавно видеть лица тех, которые еще вчера наслаждались всемогуществом, и которые вдруг видят перед собой непринужденно поставленные барьеры. Сюда нельзя. Написанные крупными буквами долго изучают неверящими глазами. 29 июня, воскресенье, время 13:40. Минск, радиозавод им. Молотова, УЛ. Красная 7. Рассматриваю на складе длинные ряды радиоприемников КИМ. Есть и другие, еще до присоединения Литвы изготовленные. Дисциплинированное население за неделю все сдало, а я приказал отправить все сюда. Теперь радиозавод вынимает начинку и использует для производства армейских радиостанций. Знаю, что 70% самолетов радиофицированы. Практически это приближается к полной радиофикации. С исчерпавших свой ресурс и поврежденных самолетов радиостанции снимаются и монтируются на новые или отремонтированные. Группа Ходоровича, разросшаяся до полуроты, вся в мыле, но справляется. С танковыми вопрос решается. Приличный вариант есть, но ставить приходится только на легкие малошумящие танки. В Т-34 пока только на прием. Акустический шум работать на передачу не позволяет. Здорово помогают трофейные танки. Часть из них Никитин делает командирскими. Немецкие танки более комфортабельны, не так сильно грохочут. Радиофикация вынуждает снижать боезапас, но для командирских и связных танков не критично. У немцев есть и специализированные машины, только мы народ более непритязательный. Дмитрий Григорьевич, следующие слова застревают в горле директора Юделевича, остановленные моим жестом. Не мешай, Чапай думает. Меня, человека другого времени, потрясает самоотверженность обычного населения. Без слов и протестов сдали свои радиоприемники. Докладывали, что многие отказывались брать квитанции, когда слышали, что их будет использовать армия. Я планировал или заплатить компенсацию, или вернуть после войны, но столкнулся с искренним и огромным удивлением моего генерала. С одной стороны, его недоумение, с другой, готовность к материальным жертвам со стороны жителей. Пришлось остановиться. Ничего, сделаю так, что уровень жизни всей Белоруссии станет на голову выше. Как, а пока не знаю. Что вы хотели, Давид Львович? Видите ли, Дмитрий Григорьевич, война началась. Да, я заметил, не оглядываюсь на смешки своей свиты. Цены на рынках подскочили в 3 раза, а в магазинах ничего не найдешь, объясняет директор. Мои работники не голодают, нет. Но, сами понимаете, зарплаты при таких ценах на все не хватит. Решение надо принимать на ходу. Тем и отличается военное время от мирного. На раскачку нет ни секунды. Сделаем так, на заводе все зарплаты отменить, весь персонал перевести на обеспечение по нормам и за счет РККА, за исключением оружия и боеприпасов, разумеется. Денежное довольствие ранжировать. Директор приравнивается к командиру полка, рядовой работник, красноармейцу. Это верхняя и нижняя планки. Остальные, между ними, со шкалой сами разберетесь. Немного думаю и даю время записать текст для будущего приказа моему адъютанту. Секретарша директора тоже что-то пишет. Организовать на заводе отдел, аналогичный нашему обеспечению личного состава продовольствием. Стандартными обедами кормить работников по талонам. Наладить их оборот. Каждого работника снабжать сухим пайком согласно должности. Через 2 суток начать распространение опыта перевода на военные условия работы персонала в других предприятий. Но в конце делаю масштабную поправку. Это касается исключительно радиозавода, авиазавода и Гомельского машиностроительного. Организацией и обеспечением остальных предприятий займутся органы советской власти. Прошелся еще по цехам, но быстро, я здесь не за этим. Уединяюсь в кабинете с директором. В подобных случаях, мои генералы сразу отдают мне место за своим столом. Первый раз я сдуру попытался отказаться, мой генерал меня поправил, раздраженно и даже с негодованием. Спорить не стал, а вот Рабинович, то есть Юделевич, так не делает. Тоже не спорю, сижу рядом в кресле, мне и отсюда его неплохо грузить. Сначала профессор Никоненко, доводить радиоглушилку будем у вас, она работоспособна, но, слегка морщусь, наверняка будут накладки, а здесь ему удобнее детские болезни лечить. Второе, мне нужно большое количество легких, простых в управлении и маломощных, до 10 километров, радиостанций, ротный уровень. Поясняю ключевой момент, дальше ничего объяснять не надо, у меня больше 40 дивизий, это 1500-2000 рот, впрочем, это число надо озвучить, по верхней планке, это порядка 2000 экземпляров, на первое время хватит 4-5 сотен, Юделевич записывает на бумагу мои запросы, бумага стерпит, сдюжит ли завод, Дмитрий Григорьевич, пытливо на меня смотрит выразительные глаза. Представителя древнего и мудрого народа. Дмитрий Григорьевич, скажите честно, немцы Минск возьмут? Привычно давлю раздражение от порядком надоевшего вопроса. Помогает соображение, как хитро можно вырулить на этом повороте к своей теме. Хотя бы в мелочи, хотя бы только в разговоре обойдите еврея, и настроение сразу поднимется. Давид Львович, гарантии вам никто не даст. Война дело такое непредсказуемое. Гарантию может дать только наша победа. А что для этого надо? Глубокие глаза собеседника смотрят вопросительно. Общие усилия для этого нужны. И не только танкистов, летчиков и других пехотинцев. Ваши, в том числе. Радиоэфир тоже поле боя. Немцы подслушивают нас, мы их. Мы делаем глушилку, а у них она уже есть. Испытали мы пару неприятных дней при штурме Бреста. Вроде мы все делаем, что можем. И огромное спасибо вам за это. Но вынужден признать, немцы по-прежнему сильнее нас в этой области. Не так уж, возражает Юделевич, мы тут внимательно изучили трофейные радиостанции. Практически наши им не уступают. Этого мало. У нас нет радаров, у немцев есть. У них есть радиопеленгаторы, у нас нет. Понимаете, это ваше поле боя. И еще вот что мне надо. Принимаюсь объяснять свою идею. Связано с радиопеленгацией. Немцы быстро и довольно точно засекают работу радиопередатчиков, что превращает каждый выход в эфир в сложную боевую операцию. Будет превращать, когда я начну засылать разведгруппы во вражеский тыл. Придумал, как можно сбивать немцев с толку, но для этого мне нужны радиоимитаторы, сравнительно небольшие одноразовые передатчики. Их будут сбрасывать с самолета в заданный район или устанавливать разведгруппы. В заданное время они выходят в эфир и выдают сигнал, похожий на шифрограмму. Понятно, зачем это? Хотите перегрузить немцев лишней работой, поставить службе пеленгации массу ложных целей, оправдывает репутацию своего народа, как одного из самых умнейших. Да, а вот сможете ли вы создать для меня такое оружие? Мы попробуем. Твердого ответа не требую. Мне технические возможности этого времени до конца непонятны. Через полчаса покидаю завод. Все, что нужно, сделано. Округ, хотя сейчас фронт, но по сути так округом и остался, живет и живет энергично. На Минском ЖД-узле вчера видел несколько эшелонов с разбитой техникой, в основном, немецкой. Здесь, в Минске, ее распотрошат и пустят несколькими потоками. Радиостанции, целые, поврежденные и совсем разбитые, на радиозавод. Разбитые самолеты и их обломки, алюминиевый лом в переплавку. Отправляем его в Ступино. Разбитые двигатели, танковые и авиационные, туда же. Уцелевшие узлы и цельные движки, в автомастерские, как правило, Минскую и Барановичскую. Их бригады тут же на специальной площадке потрошат все, что можно. Снимают пулеметы, инструменты, сливают бензин. Хотя последняя операция очень редка, обычно это делают еще в войсках. Короче говоря, сдирают все, что можно, вплоть до гусениц. Танковые башни с уцелевшими пушками забирают уры. Хотя я Михайлина переориентировал, но стаканы с танковыми башнями делать продолжаем. Прижилась технология и металла хватает. Такие огневые точки ставим у мостов и как альтернативу дзотам. На фронте, вернее, на всех моих фронтах, временное затишье. На севере вермахт переваривает проглоченный кусок, и как я подозреваю, злоумышляет против меня. На западе ограничивается редкими перестрелками. На юге, за самой мощной в силу природности фортификацией, которую формирует Припять с огромным количеством притоков и обширными болотами Полесья, группа армий Юктис-Ниджукова. В моей истории не так активно. Западный округ показал вермахту зубы, поэтому мехкорпуса Украинского фронта без опаски опираются на свой правый фланг. Серьезную авиаподдержку я перестал им оказывать, только разведка. Своей пусть работают, у них на начало войны самолетов было штук на 300 больше моего. 30 июня, понедельник, время 10:55, Минск, автобронетанковая мастерская. А можете что-то из этих движков состряпать? Спрашиваю механика, старшего среди группы инженеров и техников, в том числе репрессированных и командированных ко мне. Три базовые точки занимаются утилизацией трофейного оборудования, уцелевших двигателей и других узлов со сбитых самолетов и подбитых танков и бронемашин, электродвигателей, пневматических пускачей, прицелов и кучи всяких мелочей. Здесь, в Барановичах и Гомеле, мой вопрос касается двигателей с немецких самолетов, которые, будучи сбитыми, смогли совершить вынужденную посадку. Двигатели уцелели, либо поддаются ремонту. Тысячесильные моторы отдавать в переплавку рука не поднимается. И знаю, что их даже на танки ставят. На них лучше дизельные, но за дефицитом гербовой бумаги иногда пишут на простой. Михаил Иванович, наши танки, к примеру, Т-26 их примут. Седоватый, в возрасте неулыбчивый мужчина обнадеживать не спешит и не обнадеживает. Вряд ли. А вот какой-нибудь тягач можно попробовать сделать. Только шасси надо подобрать. Могу себе позволить хозяйственные заботы. Настроение с утра отличное. Последние новости радуют. Кавдивизия с приданными частями взяла вчера Друскиненкай, Меркини и Алитус. При минимальных потерях. 85-я дивизия занимает оборону по Неману вплоть до Меркини. 21-й корпус выдвигается на новые рубежи обороны. Штаб планируют разместить близ Варены. Не все так радужно. Покуролесив в Алитусе, взорвав оба моста через Неман, кавдивизия отыгрывает назад, слишком большие силы там оказались, и авиаплеча там невыгодная для нас. Восточнее Алитуса разорили немецкий, бывший наш аэродром, 30 лаптежников и мессеров в утиль. А вот это меня не обрадовало, но ничего не сделаешь. Кавалеристы не летчики, самолет угнать не могут. Надо на будущее обдумать этот вопрос. Подбирайте, Михаил Иванович, соглашаюсь с механиком. А еще можно тяжелый грузовик сделать, а то меня наши ЗИСы одним видом куцого кузова просто убивают. 30 июня, понедельник, время 09:35. Г. Алитус, Литва. Северный мост через Неман. Битте, протягивает Аусвайсфельдфебельланге после паузы, в течение которой он смерил усталым взглядом такого же по званию военного, старшего поста охраны. Не очень-то ты сам на себя похож, бурчит постовой, сверяя фотографию с оригиналом. Камрад, хоть ты мне гадости не говори, морщится Ланге, скоро вообще поседею, из брюнета в блондина превращусь. Что у тебя за акцент такой? Фельдфебель отдает книжку. Из моравских фольксдычей я, лениво поясняет, село западнее Пльзина. Только название не спрашивай, до сих пор его выговорить не могу. Из Ланге вырывается смешок, который ненадолго меняет его лицо. Постовой отмечает, что в этот момент он становится больше похожим на свое фото. Видать, хлебнул парень, думает Фельдфебель.